которому вторил вой Джейкоба. Через несколько секунд звук долетел до Ирины, и она машинально дернула головой. Взгляд ее переместился чуть вправо. Понятно, что она увидела. Огромного рыжекоричневого волка, возможно, того самого, что прикончил ее возлюбленного Лорана. Сколько она уже за нами наблюдает? Наверняка достаточно, чтобы не пропустить предшествовавший обмен любезностями. Ее лицо исказилось от боли. Я непроизвольно развела руками, извиняясь. Она повернулась ко мне и ощерила зубы. Из горла вырвался глухой рык. Когда он долетел до меня, вампирша уже скрылась в дальнем лесу. «Черт!» — простонала я. Ноги сами понесли меня в рощу, за Джейкобом и Ренесми, которых я теперь боялась упустить из вида. Неизвестно, куда подалась Ирина и насколько она сейчас разъярена. Все вампиры одержимы мстительностью, а подавить ее стоит огромных усилий. Не прошло и 2 секунд, как, мчась во весь опор, я оказалась возле них. «Мой больше!» — раздался возмущенный голос Ренесми, когда я, продравшись через густые заросли колючего боярышника, ступила на поляну. Увидев выражение моего лица, Джейка прижал уши и припал к земле, обнажив клыки на окровавленной после охоты морде. Глаза принялись прочесывать лес, а из груди донесся раскатистый рык. Ренесми, как и Джейкоб, вся обратилась во внимание. Забыв о добытом лосе, она прыгнула мне на руки и прижала обе ладони к моим щекам в ожидании разъяснений. «Ничего страшного», — поспешила успокоить я. «Перестраховываюсь. Все в порядке. Наверное. Сейчас, погодите». Вытащив сотовый, я нажала кнопку моментального набора. Эдвард ответил после первого гудка. Джейкоб и Ренесми напряженно слушали мою часть диалога, пока я вкратце обрисовывала случившееся. «Беги сюда. Возьми Карлайла», — тараторила я так, что Джейкоб хорошо, если половину разбирал. Я видела Ирину. Она видела меня. А потом разглядела Джейкоба. Психанула и убежала. «Наверное. У нас не появлялось. Пока. Но, может, появится. Если нет, вам с Карлайлом нужно будет догнать ее и поговорить. Я беспокоюсь». Джейкоб глухо зарычал. «Будем через 30 минут», — пообещал Эдвард, и за его спиной засвистел ветер. Мы понеслись обратно на луг и сели ждать. Слушивались в тишину, надеясь вовремя уловить незнакомые шаги. Впрочем, они оказались знакомыми. Рядом со мной возник Эдвард. Потом, через несколько секунд, Карлайл. Затем, к моему удивлению, послышался мягкий топот больших лап. Впрочем, что удивительного? Конечно, Джейкоб вызвал подкрепление. Стоило появиться крошечному намеку на грозящую Ренесми опасность. «Она стояла вон на том утесе», — показала я. «Если Ирина бросилась на утек, то фора у нее уже приличная. Вряд ли она остановится, чтобы выслушать Карлайла. Может вызвать на подмогу Эммита с Джаспером? Она очень уж всполошилась и на меня рычала». «Что?» — вскинулся Эдвард. Карлайл успокаивающе положил ему руку на плечо. «Она переживает. Я ее догоню». «Я с тобой», — не отступал Эдвард. Они обменялись долгим взглядом. Карлайл, судя по всему, взвешивал. С одной стороны, Эдвард злится на Ирину. С другой, чтение мыслей может сослужить хорошую службу. Наконец, Карлайл кивнул, и они с Эдвардом отправились по следу, не став звать ни Джаспера, ни Эммета. Джейкоб нетерпеливо засопел и ткнул меня носом в спину. «Наверное, хочет как можно быстрее доставить Ренесми домой, в безопасное место. Поскольку я думала так же, мы немедленно поспешили обратно. Сли и Сетом в арьергарде». Ренесми довольно восседал у меня на руках, не отнимая ладошки от моей щеки. Раз охоту отменили, значит, остается только донорская кровь.